Глава 21. Валера Яцек жил с родителями и бабушкой на втором этаже в доме Михаила Железнова. Скворцову повезло, и он застал его дома. Первый класс уже ушел на новогодние каникулы. Бабушка мальчика, стройная, симпатичная женщина, следившая за собой, которая вполне могла сойти за его маму, но, вероятно, с гордостью носила более высокое звание, насторожилась, когда Скворцов представился. «Но зачем вам понадобился мой внук?» «Возможно, он кое-что видел в день убийства Железнова», — пояснил ей Костя. «Разрешите мне с ним поговорить?» «Но я должна присутствовать», — поставила условие женщина. «Валера еще маленький». «Я не возражаю». Бабушка успокоилась. «Сейчас я его приведу. Он играет в компьютерную игру. А вы устраивайтесь поудобнее. Может, чаю?» Скворцов отказался, и через минуту женщина привела упиравшегося мальчика. «Бабуля, ну я же просил не отвлекать меня», — хныкал Валера. «Я только второй уровень прошел». «К тебе дядя из полиции», — сказала бабушка, и мальчик затих и с любопытством посмотрел на Константина. «Вы правда из полиции?» «Да», — кивнул Скворцов. «И у меня к тебе серьезный разговор. Не возражаешь, если мы поговорим по-мужски? Ты ведь совсем взрослый парень». Лицо Валеры приняло серьезное выражение. «Вы можете на меня положиться. Итак, что вас интересует?» Такой тон развеселил Костю, но он не подал вида. «Мне нужно узнать о мужчине со скаленными зубами, которого ты видел недавно вечером». Валера вздрогнул, и это не ускользнуло от майора. «Я так испугался, но он действительно был очень страшный». «Где ты его видел? Расскажи мне об этом как можно подробнее. Только, пожалуйста, ничего не придумывай. Все как было». «А он, наверное, опасный преступник», — догадался мальчик. «Жалко, я не настоял, чтобы вызвали вас». «У тебя есть возможность помочь нам его поймать», — успокоил его майор. «Давай, рассказывай». Бабушка не выдержала и вмешалась в разговор. «Ты видел какого-то подозрительного мужчину? Что же ты не сказал об этом мне?» «А ты бы не поверила», — резонно заметил Валера, как и папа с мамой. «Вот и дядя Володя тоже не поверил. Спасибо, хоть вы не считаете меня фантазером». «Не считаю», — подтвердил Скворцов, и мальчик начал говорить. Выспросив у него все до мельчайших деталей, Константин поблагодарил Валеру и его бабушку и вышел во двор. Направляясь к машине, он думал о том, могло ли быть такое на самом деле, и если могло, что сие значит. Кто-то сбежал из сумасшедшего дома и разгуливает по улицам города. Впрочем, сейчас из психушки избегать не надо. У государства не хватает средств на качественное лечение, и недолечившихся пациентов после краткого курса приема лекарств выпускают на свободу. Вероятно, у кого-то закончилась ремиссия. Только этим можно объяснить его безумный вид. Но связать его с убийством Железнова — это уже вилами по воде писано. Михаил не всегда впускал домой своих друзей, только когда у него было желание их видеть и с ними общаться. А уж какого-то безумного типа со скаленными зубами не пустил бы и подавно. Так что, имеет ли этот сумасшедший какое-либо отношение к смерти Михаила, бабушка надвое сказала. В отделе его бы засмеяли. Хотя придется об этом сказать. Пусть Петька свяжется с психушкой и узнает, кто так спокойно разгуливает по Приреченску и пугает народ. Нет, этого безумца необходимо отыскать. Возможно, он и ночью бродил возле дома и видел убийцу Михаила. В кабинете у Павла было тихо. Увидев приятеля, Киселев поднялся и протянул ему руку. «Привет. Нарыл что-нибудь?» Костя бросил взгляд на Прохорова, занимавшегося какими-то документами. «Вы будете смеяться, ребята, Не знаю, имеет ли это какое-либо отношение к нашему делу. «Рассказывай», — махнул рукой Павел. Скворцов поведал о странном человеке, испугавшем мальчика. «Мне кажется, Петя должен позвонить в психдиспансер и попытаться отыскать этого ненормального», — закончил Константин. «Такой человек способен напугать какую-нибудь старушку до потери сознания. Так что, Петя, нашел я тебе дело. Оторвись от своих бумажек. Словесный портрет у нас есть. В больнице ты возьмешь его фотографию, и мы предъявим ее Валере. Тогда можно будет скрутить нашего больного в бараний рог, и, возможно, он расскажет нам что-нибудь интересное». «Постойте!» — Петя вдруг щелкнул пальцами. «Я тоже кое-что слышал о нем, но не придал значения. Думал, это фантазии мальчишек-сатанистов. Когда я беседовал с ними, они рассказали мне о таком мужчине, бродившем возле склепа Максимова. Признаться, я им не поверил, а теперь вижу, парни не врали». Скворцов почувствовал дрожь. «Ребята, это может быть зацепка. Появление этого мужчины в местах, где произошли убийства, наверняка не случайно». «Ребята сказали, он напоминал зомби», — задумчиво проговорил Петя. «Я немного о них знаю, но, кажется, их можно запрограммировать на убийство». «Вы правы, его необходимо найти». Он встал и потянулся за курткой. «Сейчас я поеду в психдиспансер и постараюсь отобрать все кандидатуры, которые нам подходят». «Успеха!» — напутствовал Скворцов. «О результате сообщи сразу».